Судя по состоянию автомагистрали, мы находились ближе к окраинам, на территории Старой Московской области. Конечно, ни лесов, ни указателей здесь давно не было. Зачем вешать физический знак, если каждый, кто включит интерфейс, и так его увидит? Экономия. Хорошо хоть, изредка встречались работающие фонари, но даже когда мы съехали в туннели, петляли еще около получаса. Последнее было, на мой взгляд, излишним. Зная, где вход, можно пустить свору дронов, а уж они рано или поздно найдут настоящую базу. Хотя, конечно, сколько-то времени это выиграет. Несущественное количество. Нас встречают. С почетом, усмехнулся водитель. Выглянув через лобовое стекло, я увидел горящие прожекторы турели. Готовимся к полному досмотру. Папа решил, что у нас есть что-то лишнее. Или кто-то, мрачно заметил терьер, оружие оставить в машине. Поверьте, так будет лучше. Надеюсь, хоть не с поднятыми руками выходить, попытался пошутить я. Никто не ответил. Машина медленно подъехала ко входу. Двери распахнулись, и на нас уставилось с десяток стволов. Никто не сопротивлялся. Выходили по одному, держа ладони на виду. Группу встречи явно собрали в несколько раз больше, чем во время моего прибытия. Я заметил даже пару джаггернаутов с автопушками, но никаких дронов или ботов. Странная приверженность чисто человеческому контингенту, необъяснимая. Встать на колени, снять шлемы, приказал уже знакомый хриплый голос полковника. Любая агрессия будет воспринята как попытка атаки, никаких исключений. А я так хотел повыпендриваться, устало хмыкнул я, выполняя приказ. Прожекторы ослепляли, но смотреть было ни на что, разве что на стволы, глядящие прямо в лица. Но это посредственное удовольствие я уже испытывал. Позади раздались механические щелчки. Это отряд досмотра забрал из кузова личное оружие. Недолго повозившись, они достали и контейнер с рельсовой пушкой. «Экранирование?» – спросил полковник. «Полное», – ответил невидимый из-за засветки Николай. «Ни один сигнал не проходит, гарантирую». «Хорошо», – вздохнул Аид. «Вы, должно быть, догадываетесь, в чем проблема. Во время выполнения операции мы зафиксировали передачу пакета данных противнику. Стоило ему произнести эту фразу, как меня пробил холодный пот. Где я мог проколоться? Ведь даже в сеть не выходил. Маяк, они не могли его быстро зафиксировать или обнаружить шифровку. Я уходил последним. Данные с брони тоже нет. Я все сделал как следует. Может, он про маяк для саперов? Тогда без вариантов. Попробовать оправдаться, пока обвинения не сделали все в разы хуже. Мы позволили этому случиться, чтобы обнаружить крота, продолжил полковник. Нет вещи хуже, чем предательство. Даже ваша смерть не смоет этого позора. Мы приняли вас в свою семью, вылечили, обогрели, вернули смысл жизни. И один из вас расплатился за это черной монетой. Все обыскали, никаких жучков, едва донеслась до меня фраза проверяющего. Кто бы это ни был, он не идиот. Командир, вы знаете о моих проблемах? Крикнул я. Хотите, чтобы сидел дальше смирно? Закуйте в наручники. Я скоро закиплю. Что, не усидишь даже для сохранения жизни? Насмешливо спросил Аид. Я зарычал, но сдержался. Ладно, нужно выполнять такие просьбы. В наручники его. Есть. Тут же отозвался один из джаггернаутов. Заведя руки за спину, я ждал, пока на запястьях сомкнутся жесткие пластиковые браслеты. Закончив, Титан похлопал меня по плечу. «Сиди смирно, не провоцируй, все на нервах». «Николай, действуй», — приказал полковник. Серфер на мгновение появился в свете прожекторов, а затем растворился в темноте. Обойдя нас сзади, он начал вставлять каждому в дата-джеки коннекторы. Дойдя до меня, он вздрогнул, напоровшись на близкий к бешенству взгляд, но все же сделал свое дело. «Готово», — нервно отчитался серфер. «Хорошо, начинай сканирование», — кивнул полковник. «Держать всех на мушке. Кто дернется, стрелять без предупреждения». Гормоны стресса били через край. Криво извлеченный имплант бил по мозгу. Ярость уже начала туманить мой разум. Я едва сдерживался. Чтобы хоть как-то выместить ее, я вцепился ногтями в раненую ногу. Боль заставила бешенство отступить, но лишь ненадолго. Я покачивался взад-вперед, пытаясь держать себя в руках. «Спокойно, как, блин, можно оставаться спокойным, когда тебя собираются линчевать?» Я сам свел возможности к сопротивлению к минимуму. Остался без оружия, со скованными за спиной руками. В такой ситуации дергаться, самоубийство, но разум потихоньку отказывал из-за накатывающих волн агрессии. Из глотки помимо воли вырывался животный рык. «Сегодня мы провели три сложнейших операции», — начал говорить Аид, и я постарался сосредоточиться на этом скрипучем голосе. «Он дает информацию, бесценные сведения, они могут привести меня к истинной цели, обозначить предателя в отделе, или раскрыть на месте. Это работа, я должен это пережить. Уничтожение хранилища Баллист сильно ослабит рыночную капитализацию концерна. Надеюсь, это послужит возможностью для покупки государством большей доли. Но это безусловно важная часть была не главной», — заметил полковник. В это же время другие группы атаковали банк данных исследовательского центра. Как мы и предполагали, там нашлось множество сведений. Пусть я и не верю в везение, сегодняшний день оказался удачным. Николай, закончил? Да, почти, ответил задумчиво серфер. Есть, этот, я не видел, куда указывает Эльза. Сердце сжалось, а в следующую секунду к нам бросились охранники. Живьем брать, приказал Аид. Я взревел, поднимаясь, в готовности рвать зубами, если придется, но меня лишь оттолкнули в сторону, заехав для порядка по челюсти локтем. Дергаясь в путах, я видел, как вскочил штурмовик. Он дернул себя за рукав, и из ладони вылетело несколько ракет. Ближайший джаггернаут вздрогнул от попаданий, но продолжил движение вперед. Мощным хватом он опустил руку штурмовика вниз. Тот не растерялся, отстегнув помятый имплант, отпрыгнул в сторону, и тонкая, почти прозрачная нить хлестнула по броне великанов. В то же мгновение в него ударило несколько пуль. Штурмовик заискрился, как новогодняя елка. Запах гари и озона ударил в ноздри. Даже упав, он пытался отбиваться. Но когда все конечности зафиксировали, резко дернул головой. Дата-джек выдал сноп искр почище бенгальского огня. Пламя вырывалось на несколько сантиметров. Матерясь, Николай отошел в сторону. «Я сказал, живьем брать, придурки!» — выкрикнул Аид. «Дьявол! Всем собираться! Немедленная эвакуация базы!» «Что? Зачем?» — не понял я, постепенно приходя в себя. «Местоположение раскрыто», — объяснил терьер, помогая мне подняться. Сняв наручники, он подставил плечо. «Теперь только вопрос времени, когда нас накроют. Придется консервировать бункер. Пойдем, может, успеем твою ногу подлечить. А потом куда?» — не став спорить, спросил я. «Это же сотни человек, семьи. Такое не скрыти, тем более, не перевести безболезненно. Ничего, у нас есть несколько площадок. Уверен, в Эдеме или Оазисе с готовностью примут новых граждан», — усмехнулся терьер. «Ты сегодня себя отлично показал. Лес на рожон, конечно, этого не отнять, но парней спас. По крайней мере, двоих. Я об этом доложу, даже не сомневайся. Хех, значит, это ты, Цербер?» — криво усмехнулся я. «И как раньше не догадался. Потому что Цербер, это не я», — улыбнулся терьер. «Это мы, три головы. Одна сегодня погибла. Придется искать этому придурку замену. Что-то мне подсказывает, что я не лучшая кандидатура», — морщись от боли в ноге, заметил я. «Даже не сомневайся», — рассмеялся провожатый. «Тебя парни не знают. Может, если выживешь еще по крайней мере в паре операций. Все. Дальше сам. Медкабинет прямо по коридору, не потеряешься. А у меня доклад, по факту». «Понял», — кивнул я. Стараясь не нагружать раненую ногу, доковылял до госпиталя. Там даже не думали собираться. На койках лежало больше десятка пациентов. «Мне бы подлататься». «Раздевайся», — сказал врач, даже не глядя в мою сторону. «Вначале санобработка, потом на стол. И в темпе. На тебя не больше 15 минут». «Понял», — кивнул я, направившись в душ. Сбросив с себя кирасу и начав стягивать форму, я взвыл от боли. Все это время броня удерживала ногу в жестком каркасе. Вколотые и обезболивающие позволяли держаться на волевых. Теперь же я даже штаны снять не мог. «Доктор, они не отлипают?» — смирив гордость, позвал я врача. Тот только заглянул в душевую и выругался. «На стол его. Попробуем спасти то, что осталось от ноги», — быстро сказал он. «Чертовы бешеные. Я сделаю все, что смогу, парень. Но, боюсь, придется менять ее на протез. Тебе выбирать, какой. А пока, терпи». Глава 10. «А-а-ля», — матерился я, когда доктор начал отрезать ногу. Наркоз не успел подействовать полностью. Врач, не обращая внимания на мои завывания, пережал конечность, и сотни крохотных рук начали соединять сосуды. «Что происходит? Какого черта делаете операцию во время всеобщей передислокации?» — возмущенно спросил полковник, заглянув в кабинет. «Если промедлим дольше, есть риск смерти от тромбов и попадания в вену частиц», – ответил, не отвлекаясь от работы врач. Его ногу размололо в труху. «Даже если соберем, заживать будет больше 3 недель. Если обратиться в биомед, его легко вычислят. Хотите ускорить процесс? Могу просто ввести летальную дозу наркоза». «Нет, говорят, он хорошо проявил себя», – нехотя сказал Лайт. «Проводите по минимуму. Соединяйте окончание и ставьте стандартный протез. С остальным разберется на месте развертывания». «Принял. Сделаю», – кивнул доктор. «Скальпель на 9 мс. Я увидел, как из блестящей металлической конечности вырывается красный луч. Он проник сквозь плоть и врезался в кость. Меня затрясло от боли. Удерживающие ремни затрещали, но выдержали. Разум окончательно помутился, и я впал в беспамятство. «Доброе утро», — хмыкнул знакомый голос. Обернувшись, я увидел сидящего рядом терьера, но не в форме, а в гражданской одежде. Фургон был уже знакомым, но, кроме нас двоих, никого не было, даже водителя. Снаружи проносились фонари. «Что происходит? Где все?» — спросил я, попробовав встать. Соратник надавил на плечо, покачав головой. «Тебе пока не стоит подниматься. Приказ командования разделиться и продолжить действовать в малых группах», — улыбнулся терьер. «Все агенты в полной изоляции до дальнейших распоряжений. Группы расформированы и передислоцированы. Не бойся, я за вами присмотрю. Я тебе кое-что вкусненькое припрятал». Отодвинувшись, он показал на одеяло. «Вначале я его не рассмотрел из-за темноты. Поверх одеяла расстелились длинные черные волосы. Не сразу, но я догадался, кто их владелица. Несчастная девочка, которую мне удалось вытащить из ада. Вот только для чего? Чтобы сразу засунуть в следующий». Опустив руку, я почувствовал металлический холод. Ноги не было. Протез поднимался выше колена и был скреплен с поясницей. «Три калеки», поморщившись, сказал я, и терьер весело кивнул, подтверждая мои слова. «Куда мы едем? В какой район?» «Мы на территории граждан Г. Подмосковье. Через час будем в новой республике Эдем», — ответил парень, на секунду задержав взгляд на интерфейсе. «Могу поспорить, ты даже не слышала такой, но не волнуйся, нас там примут с распростертыми объятиями. Хорошие бегущие всегда нужны, а у нас отличная команда». «Ты издеваешься? Какая из нас троих команда?» — вскинув брови, спросил я. «Чем мы будем заниматься там? На что жить? Что с основной задачей? Не волнуйся, мы продолжим бороться с корпорациями. И нам за это даже заплатят», — ответил терьер. «Место придется отвоевать или выкупить. Но в целом ничего сложного. Я, кажется, что-то подобное уже слышал. В прошлый раз, перед выездом на задание. Ну так я же не обманул. Все сделали в лучшем виде». Показав большой палец, сказал соратник. «Меньше думай да больше делай, и будет у нас с тобой все хорошо». «Что со снаряжением?» – спросил я, с трудом сев на сиденье. «А что с ним?» – удивился терьер. «Ни брони, ни оружия нам, естественно, не оставили, только пистолеты. В рамках категории П база законсервирована, но дух машины продолжает работать. Сервера вывезли в первую очередь, так что перемещаться можем нормально, если сами провоцировать не станем». «Ясно, разберемся», – сказал я. Собеседник все верно понял, вручив рюкзак с вещами. Нацепив скрытую кобуру с ПК-9, я чуть успокоился. Без оружия было совсем нервно. Сказать, что все планы пошли прахом, значило ничего не сказать. Операция сорвалась из-за раскрытия стороннего агента, да еще и в моей группе. Вне города, без группы прикрытия, а главное, без информации. И даже весточку не передать. Николай может перехватить. Что делать дальше? Продолжать играть в их соратника, выйти на связь с центром и слить все, что я нарыл. А толку? База эвакуирована. Где находятся агенты противника, неизвестно. Сколько террористических ячеек, тоже. Накопленных данных с учетом резкой смены обстановки не хватит даже на рапорт. А после расформирования групп противодействия по забвению деятельность всего отдела под вопросом. Данных о кроте или предателе? Нет. Общая картина? Туманно. Даже конкретные выгодополучатели отсутствуют. Нет, нужно двигаться дальше. С пустыми руками я вернуться не могу. Это поставит под угрозу уже не операцию, а меня и связную. Она взяла на себя ответственность. Об операции в курсе только я, она и один человек выше. Разберемся, повторил я, откинувшись на сиденье. Что там с этим Эдемом? Покопался в своей голове, хмыкнул терьер. Ногу терять нелегко. Поверь, я тебя прекрасно понимаю. Сказать, что ты привыкнешь, не могу. Все же даже лучшие импланты и протезы, это немного не то. С другой стороны, как тебе возможность подпрыгнуть на несколько метров, или изменить геометрию стопы для увеличения скорости бега, и где мы нормальные модели возьмем? В пригороде, скептически спросил я. Ты так не смотри, Эдем особенный, с удовольствием начал рассказывать терьер. Несколько десятков лет назад один богатый оптимист решил построить себе остров. Прямо посреди водохранилища, да, думал лесок там оставить, санатории и всякое такое. Ну, а потом климат сказал привет, в результате курорта из острова не вышло, но мужик не отчаялся. Наоборот, он проявил предпринимательскую жилку и скупил затопленные пригороды. Потом поставил заслонки и обустроил целый район, тогда еще далеко от внешнего кольца Москвы. Правда, потом он обанкротился. Бывает, Вирт для бедных, небесный город для богатых, а середняки просто решили из сети не выбираться. В результате он остался полноценным владельцем района в Новой Москве. Ни корпорация, ни государство. Один человек, у которого закончились ресурсы и почти закончились связи. Так что он был вынужден принять под крыло несколько десятков тысяч граждан. От ГЭДОП плюс. Но сделал это по-своему. Откуда ты столько про него знаешь? Про Одина? Не больше, чем остальные, хоть и родился в Эдеме, и детство там провел. Я вообще не уверен, что один был. Сейчас же Эдемом заправляют несколько групп. Корпорации тоже проникли в район, но на наших условиях, последний терьер произнес с явной гордостью. В сети они всем заправляют. Не то что чихнуть, войти в город нельзя без их разрешения и присмотра. В кольце держат своих работяг, а в Эдеме конкурируют. Тебя послушаешь. Так это рай на земле, именно, я тебе о чем твержу, Эдем, активно жестикулируя, ответил собеседник. На мой взгляд, именно так должно было выглядеть будущее. Свобода, честная конкуренция, море возможностей, если ты можешь их разглядеть и не брезгуешь воспользоваться. Кстати, там можно раздобыть любые протезы и импланты, были бы деньги, а с нашими навыками денег у нас будет море, либо я о себе чего-то не знаю, либо ты предлагаешь промышлять убийствами, не только, еще грабежами, кражей данных, уничтожением документов и прочим. Что в твои обязанности входило? Диверсии? Представь, сколько готова заплатить дочка одной из корпораций, чтобы другая не выпустила на рынок новый продукт. Улыбаясь, сказал терьер, думаешь, они не грызут друг другу глотки? Еще как, только делают это тихо. Так почему бы не помочь им бороться с корпорациями, работая на них? Презрительно спросил я, любой вред, нам в плюс, да что я тебя уговариваю, ты все сам увидишь, убежденно заявил инвалид, скоро, вон уже огни видны, он был прав, впереди через серую мглу виднелись бьющие вверх прожекторы, они оставляли на тучах разноцветные звездочки, сердечки и смайлики, сквозь пелену дождя виднелись все увеличивающиеся неоновые вывески, стена 20-этажек ограждала район, а перед самым въездом стояло несколько сотен машин. «Погоди, я слышал о подобном, это называется пробка», — сказал я, с трудом вспомнив старинное название. «Они же исчезли после массового введения автопилотов, не все любят, когда за тебя управляет машина, сейчас поймешь», — улыбнулся терьер. Он перелез на переднее сиденье и в несколько кликов взял контроль над автомобилем. Фургон дернулся и начал набирать скорость. «Ты какого черта делаешь?» — спросил я, вцепившись в кресло. «Мы же сейчас врежемся нахрен!» «Иха!» — выкрикнул водитель, вдавливая педаль газа в пол. Габаритные огни машин впереди стремительно приближались. До них оставалось не больше сотни метров. В последний момент терьер дернул на себя ручку, располагающуюся между сиденьями, и вывернул руль. Машину занесло. Вращаясь, мы летели прямо на ряды автомобилей. Девчонка с криком упала между сиденьями. Я удержался, до скрипа сжав сиденье. Нас кружило, словно в центрифуге. Потом все затихло. Выглянув, я увидел, что фонари заднего ряда не больше, чем в метре от нас. «Ты гребаный псих!» — выругался я, хватая терьера за шею сзади. «Ты же нас мог угробить. Но тебе же понравилось, верно?» «Тяжело дыша», — спросил парень. И, что самое странное, прислушавшись к себе, я понял, он прав. Мне реально понравилось. Клокочущая ярость отступила, оставив место для не менее дикого восторга, тихого, почти детского. «А что, так можно было? Если можно, я хочу еще, только без других пассажиров». Рисковать жизнью потирающей ушибленный затылок девочки я был не готов, а вот повторить такой номер, пожалуй, да. «Пока ты ездишь не один, больше так не делай», — предупредил я терьера и вернулся к освобожденной девочке. «Как ты себя чувствуешь?» «Ушиблась», — констатировала она очевидный факт. «Больно, но не сильно, не так, как раньше. Странно. Я нужна вам, вы готовы мной воспользоваться? Может, тебя и в самом деле легче прибить?» Вздохнул я, морщась от боли в ноге. «Нет, лучше ее познакомить с клубничкой», — с переднего сиденья заявил терьер. «Это хозяйка борделя в Эдеме. Она еще и не таких в чувство приводила, особенно если девочке секс по душе. Ей сколько? 18? Я не нашел у нее Уина. Дата Джек с симуляцией какого-то мужика по кличке Пузырь. Если обратиться за стиранием дубликата, лишится выхода в сеть. Он уже никуда не обратится», — хмыкнул я. «Тем более не вижу, почему для тебя должны убийства стать проблемой», — пожал плечами водитель. «Одним человеком больше, одним меньше. Их все равно миллиарды. Я никогда такого не говорил», — заметил я. «Но убивать ублюдков мне нравится куда больше, чем нормальных людей. Продажные твари, наживающиеся на сотнях тысяч, наркоторговцы, рабовладельцы, насильники», — перечислил терьер, загибая пальцы. «Убийцы, за деньги устраняющие любые цели. Такие тебе подойдут? Более чем. Но выбирать конкретную миссию буду я», — согласился я, после того, как помог девочке устроиться обратно. «Вот только мы сами, получается, ничем их не лучше. Попадаем в последнюю группу. Если ты думаешь, что наличие идеи делает из убийцы паладина в сверкающем доспехе. Нет, это самообман. Да какая разница?» — пожал плечами парень. «Мы делаем этот мир лучше. Это верно. Убей одного убийцу, и их количество не уменьшится. Но если убить двух, а еще лучше, пару десятков, мир станет чище. С этим у меня проблем нет». «Отлично», — улыбнулся терьер. «Добро пожаловать в Эдем». В машине стало куда светлее. Проехав по туннелю под стеной, мы очутились среди сияющих зданий. Сотни вывесок, объединенные в одно здание высотки. Многоуровневые дома с общими дворами на высоте 20 и 40 этажа. Яркие голограммы. Девочка приподнялась, с восторгом глядя по сторонам. Ее глаза были широко раскрыты. Брови взлетели от удивления. «Это Сити?» — шепотом спросила она. «Лучше, Эдем». Гордо, будто это он его построил, заявил терьер. Я тоже на несколько мгновений принял окружающий город за Сити, но через несколько секунд отличия начали бросаться в глаза. Рядом с кричаще одетыми людьми брели серые рабочие в комбинезонах. Разбрызгивая из-под колес воду, мчался по магистрали хромированный автомобиль. Щеголяя боевыми имплантами, здоровяк вытряхивал последние у сжавшегося возле стены парня. Или не парня, черт его разберет. Существо с ярко-фиолетовыми волосами. «Анархия», — заметил я. «Свобода», — возразил терьер. «Тебе пока не понять. Многие наши отсюда. Почти все долгожители. Точно. Может, мы даже встретим других из своры. Кто здесь всем заправляет? Деньги, если одним словом», — ответил парень. «Если чуть сложнее, совет семей. Ну или группировок. Называй как хочешь. Корпорации имеют здесь свои представительства и даже входят в совет, но на равных правах с остальными. Район не такой большой, ресурсов мало, а особый статус не отменяли уже 20 лет. Даже один калаш мог бы со своими ресурсами все здесь захватить. Почему они просто не переделят район? Пригнали войска, зачистили. Поставили полицию, а они пробовали. Дважды», — улыбнулся терьер. «Калашевцы как раз первыми. Но когда они подвели отряды, внезапно выяснилось, что против них не только уличные банды, но и другие корпорации. Войнушка получилась нешуточная, больше 2 недель, но даже в новости не попало. Корпоративные разборки. Все хотят забрать этот кусок, но никто не хочет им делиться. Вот и выходит, что здесь куча товаров самого разного производства. Есть даже японцы и китайцы. Арасаки», — заинтересовавшись, спросил я. «В Сити у них тоже стоял небоскреб, но пробраться туда было нереально. А вот здесь есть шанс выяснить, им ли предназначались баллисты, что мы взорвали». В голове потихоньку начал созревать план действий. После апатии провала это стало спасительной ниточкой. Обжиться, присмотреться, найти доказательства корпоративного заговора, через терьера связаться с другими ячейками и дискредитировать их, устранить всех причастных. Таким образом я добьюсь сразу нескольких целей и, выполнив задачу, смогу вернуться. «Куда едем?» — спросил я, когда терьер начал петлять между домами. «Нужно обзавестись базой», — просто сказал парень. «Развернуть точку доступа. С этого и начнем. Есть у меня на примете одна классная хата с гаражом. Единственная проблема — ее могли занять, но это решаемо. Там такие жильцы, что под твою категорию подходит. Категорию смертников, имею в виду. По твоему рассказу, весь город подходит, заметил я. Хм, да, можно и так сказать, согласился Терьер. Приготовься, подъезжаем. Продыху не даешь? Да, хмыкнул я, проверяя боезапас. Рюкзак оказался с сюрпризом. Стоило дернуть за лямки и потянуть вверх, и он разделялся на две части, обе с полимерными бронепластинами. Отказываться от такого бонуса я не стал. Пистолет с полным магазином и три в запасе, 63 пули, плюс одна в стволе. Фары осветили складывающуюся гаражную дверь. Перед ней горы хлама и узкая тропка, ведущая к боковой двери. Стоило двигателю замереть, и стал виден свет, идущий из-под двери. Помещение было явно жилое. Хозяева не то чтобы сильно о нем заботились, но сидели дома. «Ты не смотри, что тут помойка», — сказал Терьер. «Внутри должно быть уютнее. Пойдем поздороваемся. Попробуем решить вопрос миром. Вряд ли они захотят уходить с насиженного места», — проговорил я, снимая пистолет с предохранителя. Флажок встал на отсечку по два выстрела, вполне достаточно в условиях короткой перестрелки. Перед уходом я взял девочку за руку. «Ляг на пол, ногами к сиденьям, и прикрой голову. Хей, бездельники!» — крикнул Терьер, встав сбоку от прохода. «Мамаша ли передает привет?» Ответом стали беспорядочные очереди. За секунду дверь превратилась в решето. Свет стал куда ярче, и в нем я разглядел дыры на капоте фургона. «Говнюки, они мне машину испортили!» — возмутился Терьер. «Ты ее сам так припарковал!» «Ладно, по-хорошему не получилось!» — усмехнулся я, ловя поднимающуюся волну ярости. «Стучи на три!» «Три!» Мы пнули дверь одновременно. Измочаленное полотно влетело внутрь, перекрыв обзор одному из стрелков. Здоровенный пузатый мужик в кожаной безрукавке на голое тело пытался отбросить дверь. Пистолет вздрогнул в руках, дуло дернулось вверх, выплевывая дуплет. Пули легли почти в одну точку. Первая превратила его модные очки в крошку, а вторая вошла глубже, пробив череп. Терьер тремя меткими выстрелами прикончил его напарника, пытающегося спрятаться за диваном. Наполнитель подушек белым снегом кружил по комнате. В нем легко было пропустить третью цель. Мои пули нагнали прыгнувшего в сторону худого хорька у самой двери. Разбив помещение по секторам, мы прошли его метр за метром. В прихожей обнаружились только трое. Дальше находилась пустая комната. Судя по всему, игровая или гостиная. В ней я увидел пять дверей, две из которых явно говорили: «Дальше нежилое». Поэтому мы обошли их стороной. Мой протез стучал о стену, не позволяя мне двигаться бесшумно. Но даже так я услышал хриплое дыхание из-за двери. К сожалению, стоило мне приблизиться к косяку, меня тоже услышали. «Не входите, иначе я вышибу этой суке мозги», — проорал хриплый пропитый голос. «Эй, давай не горячиться. Зачем тебе проблемы?» — крикнул я в ответ. «Черт его знает, кто там у тебя, но, если хочешь жить, почему бы тебе не бросить оружие и не выйти ко мне?» «В жопу, в жопу пошел. Не входи, иначе я ее грохну», — продолжил браниться мужчина. «Вы же за ней пришли, я знаю. Эта старая дрянь послала за своей любимой соской. Я ее прикончу. Слышишь?» «Слышу, слышу. И уже отхожу», — сказал я, отступая на два шага и показывая Терьеру жестом, чтобы он остался у двери. «Слышишь, я уже почти ушел». Я придерживал протез, чтобы гребаная железяка не гремела. По возможности тихо я зашел в соседнюю комнату. Тонкие стены, углепластик, смешанный с гипсом. Дешевое жилье, что сейчас мне только на руку. Активировав линзу, я перевел ее в аудиорежим, а затем набрал побольше воздуха в грудь и затаился, даже перестав дышать. А он все продолжал браниться, материться, кричать, подбадривая себя и подписывая смертный приговор. Две пули прошли сквозь стену, ударив прямо в источник звука. Противник успел нажать на спуск, вот только его рука дернулась, и пуля ушла в сторону от цели. «Спокойно», — сказал тихо, но уверенно Терьер. «Ты здесь одна? Покажи пальцами, сколько было мужиков». «Четверо, уверенно. Фирус, чисто». «Не факт». Выместив ярость, я успокоился и смог по-новому посмотреть на ситуацию. «За кем мы пришли? Прошу любить и жаловать. Младшая наложница местной главы Якудзы Пиамия, ну или как-то так», — объяснил Терьер, разрезая пластиковые наручники на ногах девушки. «Госпожа Ли, владелица этой территории, в обмен на решение ее маленькой проблемы отдает нам эту славную хижину, без дополнительных условий, если ты понимаешь, о чем я. Теперь это наше. Вначале давай доставим цель заказчице», — сказал я, не спеша прятать пистолет. «Помнишь, что мы говорили о заказах?» Последнее слово за тобой, безусловно, но этот я принял до того, как мы обо всем договорились. Извини, он поднял руки в извиняющемся жесте. Просто не делай так больше, посоветовал я. Идем, нужно закончить дело. Кстати, что это за парни? Кроме того, что они взяли заложницу. А, местные недобайкеры. Потому что без байков. Но зато у них есть гараж, сказал терьер, показывая на дверь, куда попробовал добежать тощий в косухе. Переступив через тело, я открыл боковой проход. Лампа попробовала загореться, но лишь слабо зашипела. В свете, идущем из прихожей, я разглядел стоящий в углу полуразобранный агрегат. Очень странное средство передвижения, но при этом загадочно притягательное. Всего два колеса, да еще максимально далекие друг от друга. Гоночный силуэт с плавными обтекаемыми контурами. Пообещав себе разобраться с ощущениями, я проверил все комнаты и стащил вместе трупы. «Думаешь, нам стоит взять их с собой?» – спросил терьер. «Предлагаешь хранить их возле мусорки?» – вопросом на вопрос ответил я. «Тем более нам нужны доказательства выполнения задачи». «Окей, как скажешь», – подняв брови, сказал парень. «Эй, мелкая, черт, я до сих пор ее имени не знаю, как и я, хотя пора бы уже дать». «Ладно, вернемся, решим», – затаскивая самое крупное тело в фургон, – проговорил я. «Девочка, подожди нас в квартире». «Нет, я с вами», — отчаянно замотала головой спасенная. «Одна, боюсь». «Это максимально плохая идея», — заметил терьер. «Феруса показать не просто можно, а нужно. Вон он какой брутальный в бронике. А ты, точка уязвимости, с вами», — уверенно сказала девчушка, забираясь на переднее сиденье. «Черт, это ничем хорошим не закончится», — вздохнул я. «Ладно, ее все равно видела японка. Значит, доложит. Поехали». Двигатели завелись не с первого раза. Одна из пуль пробила контакты зажигания, но терьер быстро решил проблему. Спустя 10 минут мы уже подъезжали к небоскребу. Его первый этаж занимал стилизованный ресторанчик. Японский, естественно. Вот только охрана была куда серьезней, чем у обычного заведения. На входе я заметил четверых охранников, под костюмами которых виднелись дешевые, но надежные бронежилеты. В окнах второго этажа маячили люди с автоматами. Приказав остановиться у самого входа, я вывел вперед японку. Охранники тут же доложили куда-то наверх и отошли в сторону. Пройдя по красной бархатной дорожке, мы зашли в красивый, ярко освещенный зал. Идеально выдержанная стилистика, национальные костюмы, интерьер, мебель, даже светильники под потолком, все будто с исторических гравюр. Тем больше выбивались из картины мы четверо. Я в броне на футболку, штанах от формы и одном ботинке. Терьер, успевший нацепить цветастую гавайскую рубаху и шорты, не скрывающие его протеза. Следующая за нами по пятам девочка в толстовке с капюшоном. И, конечно, пленница в наброшенной байкерской куртке. Именно в таком составе мы предстали перед одетой в платье женщиной, сидящей во главе длинного стола. «Госпожа Ли, для нас честь и удовольствие увидеться с вами», — чуть поклонившись, сказал терьер. «Вы пачкаете мои ковры кровью», — заметила, цедя длинную сигарету, глава якудзы. «Может, вы, как кошки, еще и добычу притащили на мой порог? Думаю, вы найдете им применение», — сказал я, глядя прямо в глаза женщине. «Как и всему в этом городе», — выпустив струю дыма, ответила Ли. Она поманила рукой, и спасенная нами служанка быстро подбежала. «Что же, вы были первыми, кто успел выполнить открытый контракт, и даже вернули мне игрушку в целости. Хорошо, но, раз вы так услужливы, я поручу вам еще одно дело, только если оно нас заинтересует», — твердо сказал я. «Ты в этом городе новенький», — не спрашивала, а утверждала Ли. «Поэтому я на первый раз прощу этот тон. На первый раз. Не стоит иметь меня во врагах. Мы ни в коем случае не хотели грубить», — снова поклонился терьер. «Он прямой, как лом, и очень злобный. Зато отлично делает свое дело. Если у вас будут задания, мы рассмотрим их, как и все бегущие». «Пошли вон», — сказала женщина, потянув служанку за волосы вниз, к себе между ног. «Я занята». «Фуф, это было близко», — выдохнул терьер. Уперев руки в бока, он смотрел, как из фургона выгружают трупы. «В бордель, глава 11. Для начала нужно обустроить базу». «Сколько еще продержится фургон?» «Двигатели не задеты», — пожал плечами терьер. «В кузове теперь немного грязно, но это решаемо. Давай к девочкам, а, и с твоей гирькой решим, и помоют нас, нам все. Ты начинаешь производить несерьезное впечатление». «Ничего, зато ты за двоих серьезен», — Похлопал меня по плечу парень. Пойдем. Подарочки разгрузили. Пора и отдыхать. Мы едем в бордель. Вы хотите меня продать? Испуганная, словно мышка, спросила девочка. Не говори глупостей. Хотя я и сам не уверен, зачем мы туда едем. Терьер, мыться. В той помойке, что стало нашим домом, ванной я не заметил, ответил напарник, забираясь на место водителя. Разберемся, сказал я, пуская девочку на переднее сиденье и садясь рядом. Лезть в окровавленный кузов совершенно не хотелось. Одним движением я снял бронежилет, вернул его в изначальное состояние рюкзака и начал пересчитывать патроны. Линза все пишет, отчет сдам. Да и по поводу ублюдков я не переживал. Оснащение – другое дело. Собрав все оружие в логове байкеров, мы стали владельцами небольшого арсенала, но почти без боезапаса. А вот денег прибавилось. Все ППБ мы перелили на свои чипы. Жаль, что без серферского обеспечения не удалось слить с дата-джеков рейтинг и личные счета. Нужно организовать закупку патронов. Если мы работаем вне стаи, желательно умных, сказал я, заполнив все три магазина. У нас статус Б+, так что никаких проблем с этим не возникнет. Можем закупаться хоть в КК, хоть в Милитихе или Арасака, беспечно ответил напарник. Все, что похоже на пистолет, можно носить в Эдеме свободно. Пистолет и ПП, переспросил я, не слишком богатый выбор, далеко с ним не уйдешь. Я сказал, свободно носить, улыбнулся терьер. Хочешь тяжелый доспех, нет проблем, он обойдется в кругленькую сумму. Но я знаю одного парня, который сможет его достать. Вообще здесь можно достать почти что угодно. Автоматы, умные пули, рельсовые дробовики, любые импланты и апгрейды. Были бы рукойны. И во что мне обойдется мелкашка с сотней доводящихся патронов? Слушай, я знаю, что можно, но не знаю, за сколько. Такую конкретику уточняю дилеров, отмахнулся терьер. Хочешь, заедем на обратном пути, не помешает, согласился я. Что с клубничкой? Ты ее знаешь? Ну, можно и так сказать, неопределенно пробормотал терьер. Смотри, уже подъезжаем. Это культурный центр нашего района. Интересная у вас культура, усмехнулся я на возвышающиеся голограммы. Танцующая С-6 девушка присела прямо на автостраду. Мы проехали у нее между ног и оказались перед голограммой поменьше, но куда реалистичней. Несколько девушек беззастенчиво рекламировали себя. Они оставляли свои координаты в сети и реале. Стоило задержать на одной из них взгляд, как рядом появлялась цена и список услуг. Довольно большой, даже по моим представлениям. Неоновые вывески зазывали в общие сауны, массажные салоны, бани, экзотические го-го-танцы, рестораны закрытого типа, дома удовольствия и японские доходные дома, и, наконец, совершенно не скрывающие своей истинной сути бордели. Иногда даже с гордой большой буквы терьер уверенно свернул и, проехав по кольцу, спустился на нижний уровень автострады. Нужное заведение опознать не составило труда. Голограмма огромной красной клубнички, раз за разом опускающейся в сметану, или какую-то другую белую тянущуюся жидкость. Даже ребенок догадался бы, что имеется в виду. Мы припарковали фургон и вылезли, оценивая обстановку. Без голопроектора наша машина смотрелась серо и уныло на фоне ярких, подсвеченных неоном аппаратов. Пусть их цена не составляла ровным счетом ничего, все они печатались на одних и тех же масс-конвейерах, но здесь, в этом глухом месте под автострадой, каждый хотел выглядеть ярче. Броские краски, агрессивный шипастый дизайн или, наоборот, зализанные формы. Я смотрю, народ здесь любит разнообразие, заметил я. Не всем по душе одинаковая форма и унылый камуфляж, улыбнулся терьер, показывая на свою яркую рубашку. Идем, познакомлю вас с местными достопримечательностями. Не став спорить, мы двинулись за веселым парнем, который только не подпрыгивал от радости. Девушки у входа окружили нас, и стало заметно, как терьер соловеет, трясь об их прелести. Я прошел спокойно, а девочку без имени не трогали. Хотя пара ладоней пробежала по ее волосам, и девчонка затравленно оглянулась.